прямо завизжал от негодования бобыль. «Я вам правду говорю, а вы смеетесь». «Подожди, Сашенька», — остановил я друга. «Кого ты, говоришь, видел?» «Печерицу». «В самом деле?» «В самом деле. Где же ты его видел?» «Около вокзала». «Около вокзала?» — вмешиваясь в наш разговор, уже серьезнее спросил Маримуха. «Ну да, возле вокзала», — поспешно проговорил бобыль. «Он бузу пил». Это было уж слишком, и мы с Петькой громко расхохотались. «Ты слышишь, Василь?» — спросил Петро, давясь от смеха. «Он видел печерицу. Печерица пил бузу, а буза ударила этому конопатому бузатеру в голову. И он прибежал сюда морочить головы нам». «Да-да», — окончательно обижаясь, закричал Саша. «Не хотите верить? Не надо. Только я ничего не выдумываю. Буза — это питье такое, здешнее. Из проса, кислое и белое. Во всех будочках продается. Я уже пробовал. А если вы не знаете, так я не виноват». Нехорошо смеяться над приятелем, да еще когда он всерьез обижается. Но на этот раз трудно было удержаться от смеха. Мы хорошо знали, что не только бобыль, но и многие другие фабзавочники до самого дня отъезда мечтали поймать печерицу. Разъезжаясь по городам Украины, мы дали себе слово, если повстречается этот бандит из Коломыи кому-либо из нас, не дать ему выскользнуть. Но больше всех нас мечтал повстречаться с печерицей Саша Бобыль. Поимкой печерицы он думал загладить те досадные промашки, что приключились с ним во время чоновской тревоги. Скоро наш горячий Сашка начал просто галлюцинировать. Печерица виделся ему всюду. По пути сюда, к Азовскому морю, Сашка дважды ловил печерицу. Однажды, когда поезд стоял в Фастове, Сашка выглянул в окно, вдруг хрипло крикнул: «Вот он, хлопцы, держите!» и метнулся к выходу. Человек, прогуливавшийся по перрону, которого бобырь принял за печерицу, был очень мало похож на беглеца. Это оказался сгорбленный старичок в брезентовом пыльнике. Одни пушистые рыжие усы, пожалуй, смахивали на печерицыны. В Екатеринославе, когда мы обедали в буфете вокзала, Саша, чуть не опрокинув тарелку, налитую до краев жирным украинским борщом, прохрипел: «Смотрите!» и ткнул ложкой по направлению к газетному киоску. У застекленной витрины киоска выбирал открытки человек в сером дорожном пыльнике. Сашка решил, что и этот печерица. Однако стоило пассажиру в сером пыльнике обернуться, как мигом выяснилось, что это молодой парень на голову выше печерицы. Но разве могли мы, зная о дорожных видениях бобыря, отнестись с доверием к его словам? И я сказал: «Ну хорошо, печерица стоял и пил бузу, а ты что?» «Я посмотрел и к вам». «Отчего же ты его не схватил? Надо было его поймать, за шиворот ногу сзади подставить и на землю. Тебе хорошо говорить о вещи». «Какие вещи?» «Какие? Наши. Я боялся вещи оставить. Он побежит, я за ним, а вещи кто-нибудь цапнет». «А Володька где был?» «Да я не с Володькой ехал, в том-то и дело. Я с другим извозчиком приехал. Володька обманул нас». «Погоди, а у него усы были?» — решил я проверить Сашку. «Усы?» «Усов не было. Усики. Маленькие такие, как кисточки для гумиарабика». «Для того, чтобы Сашке понравиться, он усы в парикмахерской подстриг», — съязвил Маримуха. «Ладно, ладно, смейтесь, если вам так весело», — буркнул Саша обиженно. «А я вот пойду куда надо и заявлю». «Но довольно тебе, Сашок. Нам головы морочить», — мягко сказал я. «Показывай лучше, что на ужин куплено». «Вот брынза», — совершенно покорно сказал Саша и развернул пергаментную бумагу, в которой лежал кусок брынзы в добрый фунт весом. «И это все?» — возмутился Маримуха. «Нет, зачем? Вот еще рыбки купил. Не тронь, это редиска. Рыбка вот тут». Сашка развернул маслянистую бумагу. «Глядите, какая рыбка маленькая». И он выволок из старой газеты три нитки, унизанные мелкими копчеными рыбешками. Рыбки лоснились от жира и были пузатенькие.